11. И так уж вышло, что сложилось все наихудшим для всех образом. Адриан Меллон и Дон Хагарти вышли из бара «Сокол», выпив по 2 стакана пива, миновали автобусную станцию, а потом взялись за руки. Ни один об этом не подумал, иногда они делали так инстинктивно. Часы показывали 11:20. На углу они повернули налево. Мост поцелуев находился в полумиле выше по течению. Они собирались перейти реку по мосту главной улицы, не так разрисованному граффити. Киндоскиг, как обычно летом, сильно обмелела, глубина не превышала 4 футов. Вода бесшумно обтекала бетонные опоры моста. Когда Дастер настиг их, Стив Дюбей заметил, как они вдвоем выходили из «Сокола» и радостно указал на них. Они только поднялись на мост. «Подрезай их! Подрезай их!» — крикнул паук Гартон. Адриан и Дон только что прошли под фонарем, и он заметил, что они идут, держась за руки. Это его разъярило, но не так сильно, как шляпа, с большим бумажным цветком, который болтался из стороны в сторону. «Подрезай их нахрен!» Стив так и сделал. Крис Ануин отрицал свое активное участие в том, что последовало дальше, но Дон Хагарти рассказал другую историю. По его словам, Гартон выскочил из автомобиля чуть ли не до того, как он остановился, а остальные двое быстро последовали за ним. Потом состоялся разговор. Не очень хороший разговор. В тот вечер Адриану было не до красноречия или ложного кокетства. Он понял, что они с Доном в беде. «Дай мне эту шляпу!» — Гартон протянул руку. «Дай мне эту шляпу, гомик!» «А если дам, ты оставишь нас в покое?» Голос Адриана дрожал от страха. Он чуть не плакал, в ужасе переводя взгляд Сануина на Дюбея и Гартона. «Просто дай мне эту хреновину!» Адриан протянул ему шляпу. Гартон достал выкидной нож из левого переднего кармана джинсов и разрезал шляпу на 2 части. Потер обе половинки о свой обтянутый джинсами зад, потом бросил под ноги и потоптался на них. Дон Хагарти тем временем подался назад, воспользовавшись тем, что внимание троицы сосредоточилось на Адриане и шляпе. По его словам, он искал копа. «А теперь вы позволите нам?» — начал Адриан Меллон, но в тот момент Гартон ударил его по лицу, и Адриана отбросила к парапету моста высотой до пояса. Он закричал, прижимая руки ко рту. Сквозь пальцы сочилась кровь. «Ади!» — закричал Хагарти и метнулся к другу. Дюбей подставил ему подножку. Гартон ударил его ногой в живот. Хагарти отлетел с тротуара на проезжую часть. Мимо проехала машина. Хагарти поднялся на колени, закричал, привлекая внимание. Машина не сбавила скорости. Водитель, как сказал он Гарденеру и Ривзу, даже не оглянулся. «Заткнись, гомик!» — рявкнул Дюбей и ударил Хагарти в лицо. Тот, теряя сознание, повалился на бок в ливневую канаву. Чуть позже он услышал голос Криса Ануина, советующий ему убраться и не получить того, что получит его дружок. В своих показаниях Ануин подтвердил, что предупреждал Хагарти. Хагарти слышал тяжелые удары и крики своего возлюбленного. «Адриан кричал, как кролик в силке», — сказал он полиции. Хагарти пополз к перекрестку и ярким огням автостанции, но в какой-то момент обернулся, чтобы посмотреть. Адриана Меллона, ростом в 5 футов и 5 дюймов и весящего фунтов 135 в одежде и с ботинками, бросала от Гартона к Дюбею и Ануину, словно в какой-то игре. Его тело напоминало трясущуюся и заваливающуюся то в одну, то в другую сторону тряпичную куклу. Но упасть на землю ему не давали удары этой троицы. Били они от души, рвали одежду Адриана. Хагарти увидел, как Гартон ударил его в пах. Волосы Адриана падали на лицо. Кровь текла изо рта на рубашку. На правой руке паук Гартон носил 2 тяжелых перстня. Один, положенный выпускникам средней школы Дерри, второй — с бронзовыми, переплетенными буквами «Д» и «Б», аббревиатурой Dead Bugs, металлической группы, которая ему особенно нравилась. Перстни разделяли 3 дюйма. Они уже разорвали верхнюю губу Адриана и выбили ему 3 передних зуба. «Помогите!» — завопил Хагарти. «Помогите! Помогите! Они убивают его! Помогите!» Дома на главной улице стояли темные и затаившиеся. Никто не поспешил на помощь, даже с островка света, автостанции. И Хагарти не понимал, как такое могло быть. Ведь там были люди. Он их видел, когда они с Ади прошли мимо. Неужели никто не хотел помочь? Никто. «Помогите! Помогите! Они его убивают! Пожалуйста! Ради бога!» «Помогите!» — прошептал тихий голос слева от Хагарти и тут же сменился хихиканьем. «Вышвырнем его!» — уже кричал Гартон, кричал и смеялся. «Вышвырнем его! За борт!» «Вышвырнем!» — смеясь подхватил Дюбей. «Вышвырнем! Вышвырнем!» «Помогите!» — повторил тихий голос. Слово это произнес серьезно, но потом вновь засмеялся, как ребенок, который больше не мог сдерживать смех. Хагарти посмотрел вниз и увидел клоуна. В этот момент Гарденер и Ривз перестали всерьез воспринимать рассказ Хагарти, потому что остальное более всего тянуло на бред сумасшедшего. Потом, правда, у Гарольда Гарденера возникли сомнения. Потом, выяснив, что Ануин тоже видел клоуна, или только сказал, что видел, Гарденер задумался. А вдруг это не бред? У его напарника сомнений не возникло, или он в них не признался. Клоун, по словам Хагарти, являл собой нечто среднее между Рональдом Макдональдом и клоуном из старых телепрограмм — Бозо. Так он во всяком случае подумал. Но в дальнейшем Хагарти пришел к выводу, что клоун выглядел иначе. С нарисованной красной, не оранжевой, улыбкой на белом лице и необычными сверкающими серебром глазами. Возможно, контактными линзами. Но какая-то часть Хагарти думала тогда и продолжала думать, что он увидел естественный цвет глаз клоуна. Серебряный. Он был в мешковатом костюме с большими оранжевыми пуговицами-помпонами и в мультяшных перчатках. «Если тебе нужна помощь, Дон», — обратился клоун к Хагарти, — «возьми шарик». Он протянул руку со связкой воздушных шариков. «Они летают», — продолжил клоун. «Здесь, внизу, мы все летаем. И твой дружок тоже скоро будет летать».